Глава 31. «Женечка, как так это у тебя получается? Вот я, сколько уже пыталась приготовить идеальные блинчики с кленовым сиропом мужу, все как-то не так. То не пропекутся, то на сковороде пригорят. А ты настоящий талант. И зря тебя Август привлек к этому проекту с образованием. В тебе погибает гениальнейший кондитер. Виктория Аристарховна, здесь нет ничего сложного», совершенно искренне улыбнувшись маме Августа, ответил я. «Если хотите, очень быстро вас научу». «Конечно, очень хочу. Знаешь, Антип постоянно посмеивается над моей криворукостью. Ну и что, что я всю жизнь в театре проработала? И что, актрисы не люди, что ли?» Сегодня исполнилась ровно неделя, как мы покинули Россию с целью навестить родителей моего бога. Они поселились в Амстердаме. В огромных размерах квартире-шкатулке, наполненной ценными картинами и вещами. Картины были в большинстве своем кисти папы Августа, Антипа Алексеевича Доли, чье имя в узких кругах живописи оценивалось весьма высоко. Мне сразу, в первый же день, здесь очень понравилось. Его приемные родители оказались потрясающе радушными людьми. Как и мои мама и папа, оба они были увлечены своими профессиями. Но не в пример моим, они оба обожали Августа и все знали о нем. К примеру, обо мне они слышали уже очень давно. «Молодцы, что привезли Гёмочку. Первым делом, когда встретила нас в аэропорту, воскликнула Виктория Аристарховна. Этим, собственно, и выдала себя с головой. Как он перенес перелет? Август, ты давал ему таблетку?» «Нет? Ну что за упрямец? Я же просила. Только собачку измучили. Глупые мальчишки». Хоть она была не родной мамой моего босса, но их глаза каким-то необъяснимым чудом оказались одинакового, глубокого синего цвета. Как это возможно? Однако, внешне больше сходства никакого. Ни с матерью, ни с отцом. Виктория Аристарховна уже успела отпраздновать свой 65-летний юбилей, но при этом выглядела просто прекрасно. Невысокая, в этом скорее мы с ней похожи, такая же худенькая и очень миловидная. Я легко мог показаться рядом с ней настоящим мужчиной. А вот приемный папа у Августа был полной противоположностью. Статный блондин преклонного возраста. Насколько я понял, он на 2 года старше своей супруги. А с какой нежностью и вниманием он обнял нас обоих, и своего приемного сына, и меня. «Женя, ну наконец-то Августу удалось вытащить тебя из этой скучной Москвы. А то все работаете, работаете. Нет, чтобы до нас доехать. Что за молодежь пошла? Совсем родителей не уважают». Даже не спрашивая, что мы сами думаем по этому поводу, в этой квартире, занимавшей целый этаж в старинном здании, нам отвели одну комнату на двоих. Первый же вечер прошел очень тепло. Мы пили вино, ели различные деликатесы и говорили об искусстве. А также родители буквально завалили нас вопросами. Как мы там живем, как работаем, спрашивали про аналитиков, про каждого. Как выяснилось, Август их привозил как-то раз сюда тоже. А на следующее утро Антип Алексеевич сначала устроил мне экскурсию с рассказом о своем творчестве, а потом позвал в свою мастерскую попробовать порисовать рядом с ним. Я так увлекся процессом, что совсем забыл о маленьком обстоятельстве. Мне сегодня не спалось, и папу моего бога я встретил в холле, когда тихонечко, стараясь никого не разбудить, отправился самостоятельно погулять по их владениям. А владения были бесконечными. Так получилось, что мой босс потерял своего Женьку тем утром и сильно переволновался, о чем не забыл мне сообщить, когда застал нас за увлеченным рисованием в мастерской своего отца. «И почему ты такой безответственный?» — шепнул мой бог на ухо своему беглецу, прижавшись великолепным обнаженным торсом к моей спине. Он пришел сюда в одних тренировочных штанах, совершенно не стесняясь смутить своих родителей неподобающим видом и поведением. «Кого рисуешь?» — сгребя тщедушного меня в охапку, спросил он. Я не стал ему отвечать. По мне все и так было очевидно. Я рисовал лицо. Одно очень знакомое мужское лицо. И особенно старался над прорисовкой безумно глубоких синих глаз. Я хотел, чтобы они напоминали море на закате дня. Непременно теплое море, где-то загадочно спокойное, а где-то угрожающе непредсказуемое. «Август, не притворяйся», — вмешался его папа. «Это первая картина Жени. Ему, конечно, еще многому поучиться, но талант налицо. Даже я сразу понял, что это ты». «Я тоже понял», — нисколько не смутившись, парировал мой бог. «Просто хотел, чтобы он сам сказал это». Примерно в такой дружественной семейной атмосфере мы провели эти дни. Днем мы с Августом катались на мотоцикле, а по вечерам вместе с его родителями посещали местные уличные кафе, где за разговорами коротали теплые вечера. Гёма всегда нас сопровождал. Иногда этот ленивец засыпал у меня на коленях, иногда в ногах у Августа. От чего зависел его непостоянный выбор, мы так и не поняли, но не стали разбираться, а просто приняли его эту необъяснимую привычку. Так все было хорошо до сегодняшнего дня. И до этого момента, когда мы с Августом приехали в аэропорт встречать моих родителей. Август настоял. «Сейчас ты этого можешь не понять и злишься на них», — сказал он мне, когда объяснял, почему пригласил их к нам. «Но пройдет время, и ты будешь сожалеть об этом. Женька, пойми, я потерял своих родных родителей. И я хочу тебе сказать, какими бы они ни были бы, если бы остались живы, я бы не отказался от них, потому что они родители. Мои родители. А твой отец просто ошибся. И мама тоже. Пройдет время, и вы простите друг друга. Очень может быть, так и не станете лучшими друзьями, но ты должен понять это вперед них. Ты у них единственный сын. Единственная поддержка. А со всем остальным время разберется. Все поставит на свои места».